Я видел, как потрясающе выступил Лу Чэнь на состязании между 32 сильнейшими конкурсантами на шоу «Вокальный Китай». Я поддерживаю его. Раз божественная кошка взялась за дело, значит будет жарко. А можно мне написать, что мне нравится Лин Сяся? Важная новость. На форуме неба водились всякие личности. Отвечали разные люди. Кто-то выражал любопытство, кто-то – сомнение, а кто-то – поддержку. А Ван Цзиши был полностью согласен с тем, как понимал весну и восхищался ею пользователь «Бродячая кошка», и в то же время принимал Лу Чэня, сотворившего эту песню, за необыкновенного и первоклассного автора-исполнителя. Не будет преувеличением, если сказать, что Лу Чэнь своими выступлениями на шоу «Вокальный Китай» показал, каким уникальным исполнителем он являлся. Однако Ван Цзиши на самом деле не мог себе представить, что такую композицию, как «Весна», написал 22-летний парень. Эта информация полностью разрушила образ, ранее сформировавшийся в голове Ван Цзиши. Что же касается скрытых мотивов, из-за которых на Лу Чэня оказали давление, то Ван Цзиши это совершенно не интересовало. Ходили слухи, что «Бродячая кошка» являлась маркетинговым именем. Ван Цзиши просмотрел немало сплетен и сенсаций, которые опубликовал этот пользователь. Многие из них оказались правдой, а некоторые оказались умышленной накруткой рейтингов. Даже такой связанный с миром музыки человек, как Ван Цзиши, не мог окончательно разобраться, где был вымысел, а где правда. Но обратив внимание лишь на одну песню «Весна», Ван Цзиши уже хотел сказать очень многое. Он закрыл веб-страницу, открыл программу для работы и в заголовке напечатал одно слово «Весна». Он написал: «Только что вернулся с отпуска за границей, не успел привыкнуть к новому часовому поясу, как уже сегодня устремился на работу в компанию. Затем услышал одну песню. Она называется «Весна». Я думаю, что все об этом произведении должны узнать и услышать его. Кажется, мне не стоит слишком много говорить о моих представлениях и впечатлениях об этой песне. Достаточно ее лишь послушать. Но все же кое-что скопилось у меня на душе, о чем я не могу молчать и с чем я хочу поделиться с остальными. Поэтому перехожу к главному. Эта песня, похоже, о бедноте. Ее написал перенесший в прошлом страдания человек, у которого теперь уже появились кредитки, возлюбленная принцесса, крыша над головой, а все его прежние страдания развеялись по ветру. Этот человек тоскует по ушедшей молодости, которая была тягостной и неинтересной никому, а также беспокоится о неизведанном завтрашнем дне. Это все можно понять по музыке и словам песни «Весна». Ее слова незамысловаты. К произведению применена простая трехчастная форма. Первые две основные части композиции описывают тягостные и радостные дни прошлого, а последняя основная часть описывает настоящее время, когда уже отсутствуют какие-либо трудности, однако все равно человеку горестно, и он находится в замешательстве. Кульминационный момент состоит в том, что автор песни выражает тревогу по поводу своего будущего и желание найти свое окончательное место в этой жизни. Меня до глубины души тронули нереально мощные эмоции, заложенные в эту композицию. Целое утро Ван Цзиши писал одну статью. Он неоднократно переписывал и неоднократно вносил поправки, стараясь идеально подобрать каждое слово. Из-за своего недовольства ему приходилось по 7-8 раз переписывать множество абзацев. Он с большим трудом написал короткую статью всего на 600 слов. Потому что, когда Ван Цзиши стучал по клавиатуре, он выстукивал свои возбужденные эмоции в текст. В маленьком кабинете был слышен лишь стук клавиатуры. А в это же время пост с форума «Небо» под названием «Раздутая репутация сильнейшего автора-исполнителя». По слухам, оттуда был выгнан автор «Весны» Лу Чэнь из-за скрытых мотивов. Был репостнут «Бродячей кошкой» в свой блог. Пользователь «Бродячая кошка» не имел VIP-статуса на блог-платформе «Волна», но после того, как он в блоге добавил к себе в друзья много людей, то его пост залайкали и зарепостили VIP-блогеры, у которых было несколько сотен и даже больше тысячи фанатов. Сегодня был первый рабочий день после выходных, время, когда вовсю хлопотали офисные и элитные работники, поэтому пост на блог-платформе не слишком быстро распространялся, и репостов получилось не слишком много. Однако в полдень во время приема пищи из-за нескольких VIP-блогеров количество репостов резко увеличилось с нескольких сотен до 5000, резко увеличилось и количество комментариев до 3000, тем самым пост постепенно вызвал массовое внимание. Но это было лишь начало. Походило на то, будто назревала буря. Поднимался ветер, начинали вздыматься волны. Глава 112. Навлечение на себя хейтеров. 112. Навлечение на себя хейтеров. Столичное спутниковое телевидение, программный отдел. Только недавно распечатанный договор еще был теплым. Лучень гелевой ручкой поставил свою подпись на нем. Это был договор на передачу авторских прав. Лучень передал столичному спутниковому телевидению авторские права на песню «Пой, пока путешествуешь». Сегодня был понедельник. Утром Лучень связался с музыкальным директором организационной команды шоу «Вокальный Китай» Гужуем, а затем во второй половине дня вместе со старшей сестрой Луси прибыл на телевизионную станцию, где был официально и окончательно составлен договор. Будучи агентом Лученя, Луси вжилась в свою роль очень быстро, взяв в свои руки весь процесс переговоров. Лученю только и оставалось, что сидеть в сторонке и мило улыбаться. Ему было вполне достаточно лишь постоянно улыбаться. В шоу-бизнесе образ кумира и звезды был очень важен. А когда дело доходило до многочисленных контрактов, то, если исполнитель сам занимался переговорами, он не просто сильно уставал, но и это в итоге оборачивалось для него небывалыми мучениями, поэтому необходимо было иметь как минимум одного агента. Надежность и профессионализм агента в значительной степени решали будущие звезды. В шоу-бизнесе зачастую выбирали не слишком подходящего агента, что в итоге приводило к разрушению всех планов исполнителя на будущее. Лучень позвал свою старшую сестру работать агентом, во-первых, потому что родной человек – это самый надежный человек. Пусть даже он с Луси не был так же близок, как с Лусюе, однако в присутствии посторонних людей старшая сестра непременно будет прочно стоять на стороне Лученя. А во-вторых, Луси имела квалификационный сертификат агента, да и была достаточно смышленой. Агентами в первую очередь работали нехорошие и порочные люди. Слабые люди не могли справиться с этой работой. Хоть Луси в действительности и не являлась порочным человеком, зато ее упорство и сообразительность гарантировали, что Лучень получит справедливое вознаграждение. Пусть даже она и работала впервые развлекательным агентом, она по-прежнему незаурядно себя показывала. Вчера целый день Луси изучала материалы, связанные с работой развлекательным агентом и со столичным спутниковым телевидением. Еще до переговоров она даже заранее составила договор. Песня «Пой, пока путешествуешь» передавалась столичному спутниковому телевидению на 10 лет. Столичное телевидение могло использовать эту песню в рекламе шоу «Вокальный Китай» и в самом шоу. За передачу прав заплатили один символический юань. Взамен предоставили соответствующее вознаграждение. Столичному спутниковому телевидению запрещалось предоставлять право другим лицам делать кавер на песню «Пой, пока путешествуешь», с которой Лучень сам выступал. Кроме того, Лученя приглашали выступить с этой песней на устраиваемом столичным спутниковым телевидением вечере, посвященном образованию КНР, которое отмечалось 1 октября. С момента учреждения телевизионной станции столичное спутниковое телевидение ежегодно устраивало вечер в честь образования КНР. Пусть даже этот вечер не был таким же торжественным, как вечер, что организовывало центральное телевидение, за ним все равно наблюдало немало зрителей. Поэтому, засветившись на этом вечере, ты точно станешь немало авторитетным и приобретешь широкие связи. Другими словами, Лучень оставил за собой большую часть прав и в то же время получил отличную возможность прославиться. Заполучить такой договор оказалось совсем нелегко. Следовало иметь в виду, что столичное спутниковое телевидение по сравнению с Лученем являлось гигантом, поэтому обе стороны не могли вести себя на равных. Одна песня для столичного спутникового телевидения особого значения не имела, и все же столичное телевидение оказалось самой значительной площадкой, на которой дебютировал Лучень. Даже если бы от Лученя потребовали безусловной передачи авторских прав, у него фактически не осталось бы никакого выбора. Но Луси, благодаря своей искренности и настойчивости, уговорила Гужуя, который отвечал за главного в организационной команде шоу. Разумеется, этот договор не выходил за рамки интересов столичного спутникового телевидения. Получился взаимовыигрышный договор, удовлетворявший обе стороны. За приятное сотрудничество. После подписания договора Лучень крепко пожал руку Гужую. «Спасибо, директор Гу». Гужуй пожал ему руку и, улыбнувшись, сказал: «Будущий мир, это такие молодые люди, как вы. Лучень, у тебя великолепный агент. Надеюсь, мы и впредь будем неоднократно сотрудничать». Гужуй очень восхищался Луси, а когда узнал, что она являлась старшей сестрой Лученя, еще больше изумился. Брат с сестрой и впрямь были весьма похожи. В недавних словах Гужуя скрывался некий тонкий намек, но в настоящий момент Лучень его не расслышал. «Благодарю. Покинув здание столичного спутникового телевидения, Лучень и Луси вернулись в съемную квартиру. Вечером старшая сестра приготовила ужин, закупив все свежие продукты в ближайшем супермаркете. От своей матери Фан Юнь Луси передалось по наследству кулинарное мастерство. Приготовленная еда выглядела красиво, хорошо пахла и была приятна на вкус. Во время приема пищи Лучень расхваливал приготовленную еду. Ему казалось, будто он вновь вернулся домой. Съев половину блюд, он вдруг произнес: «Сестрица, давай, когда расплачусь со всеми семейными долгами, я в столице куплю большой дом. Пусть мама преждевременно выйдет в отставку и поселится там, а Лусюэ будет обучаться в столице. Так наша семья снова будет вся в сборе». Еще в те времена, когда Лучень подрабатывал в КФЦ, он после тяжелого дня валялся на кровати, и ему в голову порою приходили подобные мысли, но он никогда не думал, что мечты смогут стать реальностью. Тяжелые, как гора, семейные долги заставляли его полагать, что его жизнь уже никогда не изменится. А теперь, пусть даже долги еще и не были окончательно возвращены, мечты уже вовсе не казались чем-то несбыточным и нереальным. Лицо Луси приняло суровый вид. Она медленно проглотила еду, после чего произнесла: «Ешь». В голосе звучали небывалые нотки нежности. Сделав небольшую паузу, она добавила: «Мама, скорее всего, не согласится на такое. Она привыкла жить в Биньхае». Она снова говорила своим прежним тоном. Лучень молча кивнул головой. Закончив с ужином, он отправился в рабочую студию, расположенную в предпринимательской зоне. Лучень позволил Луси жить в съемной квартире в жилом комплексе Цзинчинюань, а сам временно разместился в рабочей студии. Туда уже давно было перемещено все оборудование для стрима. Проведение там вечерних стримов было обычным делом. После заключения договора с Вхалитв, помимо процента от доната, Лучень ежемесячно получал щедрую зарплату, а следовательно, на него накладывались соответствующие обязательства. От него требовалось уделять достаточно времени на стримы. После завершения стрима Лучень пошел спать в комнату отдыха. На следующий день, 28 июля, во вторник утром он рано встал и отправился на пробежку. Утренняя зарядка уже стала полезной привычкой Лученя. Неуклонно закаляясь, он отчетливо ощущал изменения в своем теле, которое становилось здоровее, энергичнее и бодрее. Правда, теперь он тренировался не на берегу реки, а в центральном парке предпринимательской зоны. Позавтракав, Лучень вернулся в рабочую студию в 9 часов. «Старшой Чень, живее иди сюда». Только он отпер дверь ключом, как услышал изнутри крик Ли Фэюя. «Беда». У Лученя невольно сердце в пятки ушло. Он живо прибежал на голос. «Что случилось?» Ли Фэюй сидел перед компьютером в интернет-трансляционной комнате. На экране было видно изображение блок-платформы «Волна». В настоящее время Ли Фэюй исполнял обязанности помощника Лученя. Помимо помощи со стримом, он также помогал Лученю следить за блогом, рыбьим притоном и сообществом «Фиксун», налаживая контакты и отношения с фанатами. «Ты взгляни». Ли Фэюй открыл комментарий к самой последней записи в блоге пользователя Лучень FMX. Содержание этой записи было довольно посредственным. Там была прикреплена повседневная фотография Лученя и сделана небольшая подпись к ней, однако к этой записи уже набралось 30 тысяч комментариев, что выглядело очень необычно. На удивление, все комментарии оказались бранными. «Что за идиотский автор-исполнитель? Как его можно сравнивать с нашим Сяся? Хе-хе, решил раскрутиться за счет нашего Сяся. Да с какой стати тебя вдруг сравнивают с Лин Сяся? Живо принеси извинения, а иначе сильно об этом пожалеешь. Уши вянут от этой весны. Эту убогую песню только и нужно слушать совсем отсталым. Извинись, извинись, извинись. И не стыдно тебе так пиариться? Катись вон из шоу-бизнеса, Лучень. Человек должен вести себя добросовестно, а не думать о том, каким бы нечестным путем стать лучшим, не так ли? Убирайся вон, вон, вон». Очень много еще более бранных комментариев запятнали собой экран. Лучень всегда считался сдержанным и воспитанным человеком, но, увидев эти непристойные сообщения, он невольно впал в ярость. «Эти типы с ума посходили? Кто такой этот Лин Сяся? Я его знаю». Первой его мыслью было, что кто-то его очернил, поэтому Лученю хотелось выругаться, но он не знал, на кого ругаться. Ли Фэюй тотчас же сообщил: «Для начала остынь, я уже в целом разобрался, в чем тут дело». Он открыл новую страницу, снова зашел на блог-платформу «Волна», но это уже был блог другого человека. Этого блогера звали «Бродячая кошка». Он имел 300 тысяч подписчиков, Кое-кто из них имел VIP-статус. Его последнюю запись в блоге репостнули 25 тысяч человек, а лайнули 50 тысяч человек. Самым важным являлось содержание этой записи. Раздутая репутация сильнейшего автора-исполнителя. По слухам, оттуда был выгнан автор «Весны Лучень» из-за скрытых мотивов. Обалдеть! Лучень вот уж никак не ожидал, что его блог подвергнется атакам, связанным с его выбыванием на кастинге шоу «Сильнейший автор-исполнитель», и тем более не догадывался, что какой-то человек каким-то образом прознает о скрытых мотивах. Было не совсем верно утверждать, что он совершенно не догадывался, кто это мог быть. У Лучиня был один человек на примете. Он тут же заставил Лифаю открыть эту длинную запись. Записи на блог-платформе «Волна» делились на два типа по своему размеру. Короткие записи ограничивались 25 словами, их можно было сразу полностью прочитать, а длинные записи не ограничивались никаким количеством слов, но нужно было щелкнуть на них, чтобы развернуть их и просмотреть полный текст. Это была как раз длинная запись. Лучиню требовалось прочитать ее, чтобы разобраться в причинных связях. Не нужно было обращать внимание на слова про скрытые мотивы. Достаточно было прочитать лишь одну последнюю фразу в записи, чтобы понять причины навлечения на себя хейтеров. На шоу «Сильнейший автор-исполнитель» Лучень в разы круче Лин Сяся. Именно эта фраза вызвала такую ненависть. Лучень совершенно не знал, кем являлся Лин Сяся, однако же из-за пользователя «Бродячая кошка» Лученю пришлось взять весь удар на себя. Он не знал, плакать ему или смеяться. Ведь было бессмысленно осуждать «Бродячую кошку», так как этот человек в действительности осыпал похвалами Лученя, жаловался на несправедливое отношение к нему, заодно дал пощечину спутниковому телевидению Синнань, предоставив удобный шанс Лученю повысить свою известность. А если не осуждать, тогда можно было считать, что Лин Сяся был заодно оскорблен. Об этой личности Лучень тоже вскоре узнал. Это был новичок, который сумел выделиться в вокальной зоне Шанхая на шоу «Сильнейший автор-исполнитель». Он великолепно проявил себя на кастинге, в отборочном туре и втором туре. Также его оригинальные произведения получили благоприятные отзывы в мире музыки, поэтому спутниковое телевидение Синнань носилось с ним, как со знаменитостью. Лин Сяся тоже вел блог на «Волне», где у него было более 3 миллионов фанатов. Среди людей, которым он нравился, находилось очень много подростков. Именно они в основном и атаковали Лученя. Глава 113. Накал страстей. 113. Накал страстей. «Волна» являлась самой крупной в стране блог-платформой, поэтому заслуженно считалась одним из важнейших интернет-СМИ. Здесь любое незначительное происшествие могло преувеличиваться людьми, превращаясь в грозную ситуацию. К тому же здесь вели активную деятельность огромное количество маркетологов и пиарщиков. Если происходило какое-либо горячее событие, которое пусть даже и не касалось их личных интересов, они зачастую вмешивались, подливая масла в огонь, чтобы воспользоваться всеобщей суматохой ради получения выгоды. В деле о выбывании Лученя из шоу «Сильнейший автор-исполнитель» первым зажег фитиль, несомненно, пользователь «Бродячая кошка» своей записью в блоге, но по-настоящему разжег конфликт официальный представитель организационной команды шоу «Сильнейший автор-исполнитель» своими тремя заявлениями. Первое заявление было опубликовано 27 июля в 23:02. Содержание сообщения было очень простым. Там все внимание заострялось на записи «Бродячей кошки». Утверждалось, что так называемые скрытые мотивы были чушью и даже не заслуживали опровержения, а также делалось замечание насчет того, что никому не следовало таким коварным способом раскручиваться. А всего 20 минут спустя, в 23:22, официальный представитель шоу «Сильнейший автор-исполнитель» опубликовал новое заявление, где заострялось внимание на детальном опровержении записи «Бродячей кошки» и намекалось на то, что этот пользователь сам себя дискредитировал. Во втором заявлении организационная команда отметила, что кастинг-шоу «Сильнейший автор-исполнитель» являлся открытым и справедливым, отсутствовала какая-либо возможность проведения махинаций, и уж тем более никак не могло оказываться намеренное давление на новичков. На самом деле именно это конкурсное шоу внесло неизгладимый вклад в развитие оригинальной поп-музыки страны. Это шоу позволяло все большему числу первоклассных авторов-исполнителей показать себя и свои способности. А что касалось Лученя, некогда участвовавшего в кастинге шоу «Сильнейший автор-исполнитель», то организационная команда заявила, что ей очень жаль, что она упустила такого превосходного автора-исполнителя, а «Весна» являлась великолепным оригинальным произведением. Но Лу Чэнь на кастинге шоу сильнейший автор-исполнитель не исполнил эту песню, а выбрал другую композицию, поэтому на тот момент он не добился признания членов жюри и выбыл из конкурса. Именно так и проявлялись беспристрастность и осмотрительность шоу «Сильнейший автор-исполнитель». В этом заключалась причина высокого рейтинга программы. Организационная команда не допускала клеветы и осквернения репутации шоу. Вот такой простой была правда. Организационная команда шоу «Сильнейший автор-исполнитель» сделала строгое предупреждение на блог-платформе «Волна» пользователю «Бродячая кошка», потребовав от него прекратить оказывать вредное влияние и принести извинения. К тому же организационная команда оставляла за собой законное право на расследование. Спутниковое телевидение Синнэн среди отечественных телевизионных станций можно было заслуженно считать боссом, который имел могущественную команду по пиару и маркетингу. На все неблагоприятные события это телевидение реагировало чрезвычайно быстро, умудряясь окончательно разобраться с проблемами. К тому же на блог-платформе «Волна» спутниковое телевидение Синнэн имело более 10 миллионов фанатов с VIP-статусом. Как только опубликовались два заявления официального представителя шоу «Сильнейший автор-исполнитель», огромное количество людей залайкало, репостнуло и прокомментировало эти записи. Среди этих людей было немало крупных звезд, знаменитостей из деловых кругов и известных блогеров. Спутниковое телевидение Синнэн имело огромное влияние на средства массовой информации, и какой-то ничтожный пользователь «Бродячая кошка» не был для них помехой. Два заявления прямо-таки расплющили этого пользователя. Его блог мгновенно превратился в хаос. В секции для комментариев то и дело присылали язвительные сообщения, в которых заодно насмехались над Лу Чэнем и столичным спутниковым телевидением. В 23:55 организационная команда шоу «Сильнейший автор-исполнитель» опубликовала третье заявление. В этом сообщении нахваливали Лин Сяося и считали, что по способностям и характеру он являлся лидером среди нового поколения авторов-исполнителей. К тому же его оригинальные произведения прекрасно соответствовали его возрасту и характеру, поэтому он был так популярен и имел таких преданных фанатов. Также в сообщении выражали пожелание, чтобы он добился блестящих успехов в предстоящем общегосударственном финале. Это сообщение дошло до самого Лин Сяося и до группы поддержки Лин Сяося. Группа поддержки Лин Сяося являлась фанатской группой, созданной в честь Лин Сяося. В настоящее время в ней состояло более 100 тысяч пользователей, которые вели очень активную деятельность в блогах. Через 2 минуты после получения сообщения Лин Сяося отправил смайлик и написал «спасибо», а его фанаты не так вяло отреагировали. Они под предводительством администраторов их группы собрались вместе, чтобы уничтожить бродячую кошку и Лу Чэня своей гневной критикой. Так проходило их сражение целую ночь до самого утра. Лу Чэня просто закидали одними ругательствами. Так как три заявления спутникового телевидения Синнэн были опубликованы уже после стрима Лу Чэня, то он не знал о том, что происходило на блог-платформе. Только вернувшись с утренней зарядки, он узнал от Ли Фэюя, что его подвергли черному пиару. Благородный гнев прямо-таки распирал грудь Ли Фэюя. Он ударил по столу, сказав: «Эти придурки сами не понимают, о чем говорят». Пользователь «Бродячая кошка» абсолютно верно выразился. И по способностям, и по внешнему виду ты в разы круче этого Лин Сяося. Лу Чэнь не удержался от смеха. Лин Сяося являлся уроженцем Шанхая. В 21 год окончил музыкальный факультет Шанхайского университета коммуникаций. Он имел красивую внешность, белоснежную кожу, стильно одевался и в настоящий момент считался в шоу-бизнесе невероятно популярным кумиром подростков, который был способен заманить на свою сторону множество фанатов. Поэтому чисто внешне он и Лу Чэнь отличались. Лу Чэнь являлся высоким, крепким, привлекательным и солнечным человеком. Их обоих трудно было сравнивать. Все-таки общество имело различные предпочтения. Если говорить о высоком росте, то здесь Лу Чэнь, вне всякого сомнения, обходил Лин Сяося. По данным из интернета, рост последнего составлял 167 сантиметров, а с обувью на высокой подошве – 172 сантиметра, а рост Лу Чэня без обуви составлял 182 сантиметра. Что касается творческого таланта, то Ли Фэюй сказал на этот счет следующее. Взгляни на этот пост. Там говорится, что три песни Лин Сяося – это плагиат произведений бывшей южнокорейской мальчиковой группы КДК, которая выпустила в 2003 и 2005 годах два альбома. Песни Лин Сяося во многом подражают песням КДК, и ему еще хватает наглости заявлять, что он фигура номер один среди нового поколения. Музыкальное хранилище Великого Китая в основном заостряло внимание на отечественные оригинальные музыкальные произведения, но порою через агентов там регистрировали и зарубежные произведения, авторские права которых тоже получали защиту. Но так как в стране с музыкальным пиратством не особо эффективно боролись, то не так много европейских, американских, японских и южнокорейских исполнителей желало зарегистрировать авторские права в музыкальном хранилище Великого Китая, потому что они получали с этого мизерную выгоду. Вдобавок расходы на регистрацию и продление авторских прав были очень высокими. У иностранных исполнителей не было никакого веского повода защищать свои авторские права в Китае. Поэтому образовалась лазейка, что привело к тому, что многим людям шоу-бизнеса понравилось прочно следовать за иностранными тенденциями. Те, у кого еще осталась совесть, по крайней мере закупали авторские права на каверы песен. Зато совсем бессовестные личности в наглую совершали плагиат, меняя лишь обертку произведения, после чего публично заявляли, что это было их произведение, и начинали его повсюду распространять. Именно так многие и раскручивались. Такая схема не требовала больших вложений, быстро окупалась и принималась многими развлекательными и медийными компаниями за чудодейственное средство, приносящее богатство. Рок, поп, рэп – все, что было модно за рубежом, тут же влияло на отечественную музыку. В результате широкого распространения этого чудодейственного средства отечественная музыка утратила оригинальность. Не считая небольшого числа первоклассных авторов-исполнителей, большинство второсортных и третьесортных авторов песен с трудом зарабатывало себе на жизнь. Поэтому в итоге они один за другим начинали заниматься чем-то другим. Немало людей, осознавших сложившуюся проблематичную ситуацию в стране, всеми силами призывало возродить музыкальную оригинальность. А некоторые даже утверждали, что европейские, американские, японские и южнокорейские исполнители специально относились безразлично к своим авторским правам, чтобы постепенно погубить оригинальную музыку Китая. Такая точка зрения звучала, как теория заговора. Однако факт того, что плагиат иностранных песен совершался повсеместно, являлся неоспоримым. Тем не менее никто из фанатов кумиров не обращал на это внимания. Они восхваляли звезд за их внешность, скандальную жизнь и сплетни и совершенно не интересовались их музыкальным талантом. Звезде достаточно было создать попсовую песню с громким, четким ритмом и уметь более-менее танцевать. Конечно, многие различные средства информации и музыканты старались противостоять сложившейся ситуации, а те люди, что пережили 80-е и 90-е годы, когда непрерывно появлялись популярные классические произведения, испытав сначала чувство новизны, в дальнейшем испытывали отвращение к тому, что отечественный шоу-бизнес преклонялся перед иностранщиной. Попадание весны на вершину хит-парада китайской оригинальной музыки ясно описывало проблему. Это была эпоха радикальных перемен, это была наихудшая для поп-музыки эпоха, и в то же время это была наилучшая эпоха. И Лу Чэнь жил в эту эпоху. Ли Фэйюй произнес: многие утверждают, что посты на форумах и записи в блогах про совершение Лин Сяся плагиата были удалены. Спутниковое телевидение Синнань могущественно и авторитетно. Старшой Чэнь, будем публиковать сообщение в блоге для ответного удара. Он прибежал в рабочую студию ранним утром, увидел новости в сообществе Фиксун и только тогда узнал, что блог Лу Чэня находился под атакой. С большим трудом ему удалось разобраться, что же на самом деле произошло. Его сердце было полно негодования. Мало того, что Лу Чэня вышвырнули с кастинга шоу «Сильнейший автор-исполнитель», так еще его облили грязью теми тремя заявлениями. Только понимающий человек мог четко осознавать, что с этим нельзя было мириться. Ли Фэйюй уже заблокировал немало неугодных комментаторов, но это никак не уменьшило силу наступления противника. В его груди пылал огонь негодования. Ответный удар, поразмыслив, Лу Чэнь невозмутимо сообщил: «Незачем горячиться. Для начала мне надо во всем разобраться». Ли Фэйюй еще больше разгневался. «Какие-то посторонние люди ворвались к тебе в дом и избили. Разве настоящий мужчина ничем на это не ответит?» Лу Чэнь вовсе не собирался строить из себя терпилу. Но поскольку он уже был одной ногой в шоу-бизнесе, он непременно должен был столкнуться с трудностями, связанными с этой сферой деятельности. Обычный гнев не принесет никакой пользы, напротив, только все усугубит и поставит Лу Чэня в еще более невыгодную ситуацию. Поэтому позже ответный удар обязательно произойдет. Это будет мощный ответный удар. Следовало иметь в виду, что, поскольку он противостоял такой махине, как спутниковое телевидение Синнань, то он должен был полагаться лишь на твердые факты, а не пустые слова, а иначе он никогда не займет выгодную позицию в этой медиа-войне. К тому же была важна позиция столичного спутникового телевидения. Поскольку оно еще никак не отреагировало, то разве не станет Лу Чэнь мишенью для еще более крупного огня, если он сейчас нетерпеливо бросится в бой? Поколебавшись, Ли Фэюй спросил: «В таком случае, может быть, пока отключим комментарии?» После отключения комментариев никто из посторонних не сможет писать бранные сообщения. Со стороны будет казаться, что все тихо и спокойно. Не надо. Лу Чэнь решительно отказался от этой мысли. Пусть ругаются. Чем свирепее они ругаются, тем приятнее будет впоследствии их опозорить. Он достал мобильный телефон и набрал знакомый номер. Лу Чэнь предполагал, что вся эта заваруха была на 90% связана с этим человеком. Сейчас наступил момент, когда нужно было проверить свою догадку. «Я рассчитывал, что ты позвонишь мне еще вчера вечером». На другом конце телефона раздался голос Чэнь Цзиньхао, который посмеивался. «Не думал, что ты так задержишься. Ты меня слегка разочаровал». Глава 114. Чаша терпения переполнилась. 114. Чаша терпения переполнилась. Правильно говорится. Чем старше, тем мудрее. Лу Чэнь позвонил Чэнь Цзиньхао, намереваясь призвать его к ответу, а в итоге собеседник его первым проучил. Лу Чэнь поздно получил известие о том, что происходило в блоге. Несмотря на то, что в настоящее время на Лу Чэня никак не влиял тот факт, что узнал бы он чуть раньше или чуть позже о том, что его очернили, однако в будущем он собирался стать настоящей звездой, а если он и впредь будет так же медленно реагировать, он непременно хлебнет горя. Потому что каждый шаг и каждое слово звезды зачастую находились под взором общественности. Столкнувшись с неблагоприятной ситуацией, нужно было как можно быстрее отреагировать. Лучше своевременно разобраться с возникшими проблемами, чем оставлять их без внимания. В конце концов, Лу Чэнь практически не имел никакой опоры. Поскольку он решил самостоятельно развиваться, не завися ни от кого, необходимо было создать мощную команду, которая бы тайно поддерживала его, а иначе ему далеко не уйти. Чэнь Цзиньхао произнес: «Ты разве не основал рабочую студию? Тебе бы стоило срочно нанять несколько стоящих помощников». Лу Чэню, несомненно, стоило прислушаться к мудрым словам своего бывшего босса, но он не мог сейчас на это отвлекаться и забыть самое важное. «Братец Цзиньхао, я уже нанял людей. Давайте поговорим о насущной теме». Чэнь Цзиньхао рассмеялся. «Разумеется, мне известно, о чем ты хочешь спросить. Верно, это я предложил бродячей кошке создать пост, и это я предоставил ему всю необходимую информацию. Теперь ты доволен? Так вот, в чем дело?» Получив правдивый ответ, Лу Чэнь ничуть не разгневался, потому что верил, что Чэнь Цзиньхао не собирался причинять ему вреда. Лу Чэню, наоборот, стало любопытно насчет отношений. «Этот пользователь, ваш друг?» Пользователь «Бродячая кошка» имел приличное количество подписчиков на волне и был известен на форуме «Небо» тем, что публиковал сенсационные новости из мира шоу-бизнеса. Похоже, владелец бара Чэнь Цзиньхао был очень хорош знаком с этим человеком. Лу Чэнь невольно задал вопрос: ведь кто знает, может, в будущем ему удастся воспользоваться услугами этого мастера своего дела. Не накручивай себе. Чэнь Цзиньхао сказал: «Я вовсе не знаком с ним, он живет за границей. Кроме того, ему помогают друзья. Так или иначе, тебе незачем беспокоиться. Это дело еще не закончено. Что касается блога, то тебе там ничего не надо делать. Достаточно хранить молчание и ждать интересного представления». Похоже, Чэнь Цзиньхао держал в рукаве какой-то козырь, поэтому он так уверенно говорил. Лу Чэнь решил довериться, сказав: «Хорошо, побуду безучастным зрителем». Закончив телефонный разговор с Чэнь Цзиньхао, он сообщил полному надежд Ли Фэюю: «Пока не вмешиваемся». Ли Фэюй, готовый уже пойти на любой безрассудный поступок, тут же стал вялым, словно спущенный мяч. Лу Чэнь утешающе похлопал его по плечу: «Мы не собираемся признавать своего поражения, но сейчас сперва нужно закончить нашу работу». Только его речь прервалась, как послышался стук в дверь. Доставили сделанные по заказу Лу Чэня письменный стол, стулья, стойку и диван. Эти крупногабаритные предметы притащили два монтажника с фабрики, которые тут же на месте стали собирать мебель. Чтобы ускорить процесс, Лучень и Лифаюй оказали помощь. Люди проработали до полудня. Вся мебель была собрана и расставлена на своих местах. Ресепшн и рабочий участок студии были в основном обставлены мебелью. Пусть даже там и отсутствовала роскошная отделка, зато было достаточно чисто и опрятно. В некоторой степени чувствовалась атмосфера свежести и новизны. Обед заказали прямо в студию. А во второй половине дня нужно было еще установить компьютер, принтер и подключить интернет. Так что свободного времени практически не оставалось. А пока Лучень был занят обустройством рабочего помещения, ситуация на блок-платформе «Волна» все накалялась, даже несмотря на молчание человека, связанного с конфликтом, который пользователь «Бродячая кошка» разжег своей записью в блоге. Фанаты Лин Сяся безостановочно атаковали блог Лученя. Кроме того, в блоге оказывались совершенно посторонние люди, превращавшие секцию комментариев в полную неразбериху. Помимо язвительных насмешек или ругательств, некоторые личности даже специально опубликовывали дурные сведения, загрязнявшие форумы, что приводило к тому, что появлялись администраторы этих самых форумов и банили множество аккаунтов. На самом деле Лучень и Лин Сяся никогда раньше не встречались друг с другом. Также Лучень не обращал внимания на какие-либо высказывания Лин Сяся. Оба человека походили на две параллельные линии, которые никогда не должны были пересечься. Одна запись в блоге «Бродячей кошки» за одну ночь втянула Лученя в ожесточенный общественный конфликт. Пользователь «Бродячая кошка» в конечном итоге сравнил Лин Сяся с Лученем, в результате чего ни в чем не повинный Лучень несправедливо оказался под жестким ударом критики, превратившись в мишень, которую сосредоточенно обстреливали фанаты Лин Сяся. Но люди разбушевались до такой степени, что это уже считалось не совсем нормальным, ведь как-никак всю эту кашу заварил не сам Лучень, однако общество вело себя так, будто бы именно Лучень являлся главным зачинщиком. Он стал объектом презрения для огромного множества людей. Лишь понимающие и опытные люди могли разглядеть эту проблему. Несомненно, кто-то тайно подгонял волны, раскручивая Лин Сяся за счет давления на Лученя. Спутниковое телевидение Синнань так легко было задеть за живое. Лучень на волне тоже имел много фанатов и понимал, что в сложившейся ситуации они непременно покажутся и начнут отражать нападки, но их ответный удар был недостаточно энергичен и организован. Они не могли достойно противостоять большой группе поддержки Лин Сяся. Лучень никак не отвечал, столичное спутниковое телевидение никак не отвечало, и породивший всю эту неприятную обстановку пользователь «Бродячая кошка» тоже молчал, как немой, невзирая на бешеные массированные бомбардировки в его сторону. Поэтому у людей закралось подозрение, что этот сенсационный эксперт чувствовал себя виновным и уже не смел больше говорить чушь. Ближе к 7 часам вечера в блоге высказался один из членов жюри шоу «Сильнейший автор-исполнитель». Это был ведущий эстрадных шоу Чжан Сиань, который также был знаменит в кругах шоу-бизнеса. В блоге у него было более 5 миллионов фанатов. Он занимался отбором конкурсантов на кастинге и в первом туре шоу, но в дальнейших этапах шоу не появлялся. В блоге он признался, что и сам проголосовал на кастинге за выбывание Лученя, а причиной послужило не особо хорошее выступление Лученя на тот момент. Он пел на недостаточно профессиональном уровне, да и его оригинальное произведение в целом оказалось сырым. А то, что Лучень очутился в числе 16 сильнейших конкурсантов на шоу «Вокальный Китай», означало, что он выступил весьма незаурядно, а его песни были доведены до идеала. Если бы ранее Лучень показал себя на таком же высоком уровне или пусть даже выступил чуть хуже, он бы тоже добился успехов на шоу «Сильнейший автор-исполнитель». Благодаря этому посту в своем блоге Чжан Сиань, несомненно, выставил себя и шоу «Сильнейший автор-исполнитель» невинными, а также скинул с себя из шоу всю ответственность, как бы заявляя, не то, чтобы мы не желали удачи Лученю, но он выступил безобразно. Таким образом Чжан Сиань исказил истину, и это оказался довольно хитроумный шаг, поскольку в посте «Бродячей кошки» имелось видео выступления Лученя на шоу «Вокальный Китай» и голословно утверждалось, что раз Лучень являлся автором «Весны», то только самый отсталый мог заявить, что у Лученя отсутствовал всякий талант. К тому же в конце своего поста Чжан Сиань добавил несколько слов, намекая на то, что Лучень с помощью шоу «Сильнейший автор-исполнитель» пытался умышленно раскрутиться. Даже не исключалась возможность, что Лучень заранее спланировал вылететь с кастинга шоу «Сильнейший автор-исполнитель», чтобы впоследствии раскрутиться. Необходимо было признать, что этот представитель мира эстрады умело очернил Лученя, вызвав ответную реакцию у многих фанатов. Резко увеличился поток людей, кто прибегал в блок Лучиня и начинал его поносить. В 19:20 другой член жюри шоу «Сильнейший автор-исполнитель» Чэнь Чжэньни тоже опубликовала пост в блоге. В отличие от туманных намеков Чжан Сяоня, эта вернувшаяся из-за рубежа звезда высказалась более бурно. Она прямо заявила, что Лу Чэнь выбыл не только из-за своей песни, но и в основном из-за того, что он не уважал старшие поколения, так как непочтительно разговаривал с жюри. Чэнь Чжэньни написала следующее в посте: «Это элементарные основы воспитанности, когда новичок оказывает уважение старшим по возрасту. Сры, но в этом человеке я не углядела никакой воспитанности. Может быть, при встрече с суперзвездами он и ведет себя почтительно, но это лишь вызывает у меня еще большее отвращение. Если бы мне предоставили снова сделать выбор, я бы по-прежнему зажгла красный сигнал». В конце поста Чэнь Чжэньни отметила Чжуан Хао, третьего члена жюри на кастинге, чтобы тот увидел эту запись и что-нибудь ответил. Все-таки тогда Лу Чэнь на кастинге поставил Чжуан Хао почти в безвыходную ситуацию. Вскоре Чжуан Хао ответил: «Он ведь еще молод, всегда надо давать второй шанс, а песни все-таки у него неплохие». Чэнь Чжэньни и Чжуан Хао написали почти одно и то же, намертво закрепив за Лу Чэнем стереотип, что он не уважал старшие поколения, и отчетливо намекнули фанатам: «Лу Чэнь любит зазнаваться. Это новичок, не понимающий границ. Не смотрите на его смиренный образ, созданный весной, на самом деле это лишь притворство». Потому что в жюри шоу «Вокальный Китай» сидели Чэнь Фэй и Тань Хун. А какой новичок посмеет зазнаваться перед такими двумя суперзвездами? Да Лу Чэню следовало бы взять новое имя – Лицемер. Благодаря общим усилиям известных в своих кругах Чжан Сяоня, Чэнь Чжэньни и Чжуан Хао, а также трем заявлениям, ранее опубликованным организационной командой шоу, образ Лу Чэня в глазах фанатов, не знавших подлинного положения вещей, совершенно испортился. Помимо атак на Лу Чэня и бродячую кошку, некоторые даже заходили в блоги Чэнь Фэй и Тань Хуна, где предлагали двум суперзвездам удалить Лу Чэня из-за его отвратительных моральных качеств с финала, который должен был проводиться в столичной вокальной зоне шоу «Вокальный Китай» среди 16 сильнейших конкурсантов. Чэнь Фэй и Тань Хун ничего не отвечали, отказавшись от комментариев. С какими только трудностями не встречались оба человека в мире шоу-бизнеса. Их было не так-то просто развести, чтобы они так низко опускались. Скандал все яростнее набирал обороты. Теперь Лу Чэня можно было считать знаменитостью на блок-платформе. Только, к сожалению, это была дурная слава. В 8 часов вечера Либо, он же Лимуба, позвонил Лу Чэню: «Командир Лу, что за дела? Тебя в блоге в открытую хитит, смешивая с дерьмом». Он не находил себе места, кричал и грубо выражался: «Наше войско Лу скоро взорвется от гнева». Еще и братюня Фэй сказал всем сохранять хладнокровие, но это невозможно терпеть. «Мы не будем попусту терпеть обиду». Лу Чэнь только недавно закончил с обустройством рабочей студии и так устал, что весь покрылся потом. Услышав яростный рев Лимуба, он произнес с улыбкой на лице: «Передай всем, что не стоит беспокоиться и спешить, потому что сейчас пока что еще не подходящий момент для нанесения ответного удара. Мы еще подождем». «Еще подождем?» — Лимуба недовольно ответил. «Да на нас все срут и ссут, я не буду этого терпеть». Лу Чэнь тоже не собирался терпеть, но Чэнь Цзиньхао пока никак не действовал, да и не было подходящего оружия для нанесения ответного удара. Но Лу Чэнь не мог остудить пыл Лимуба и войска Лу. Поразмыслив, он сообщил: «Давай сделаем так, дай мне еще один час, а ты пока всех собери и приготовь. Как придет время, мы вместе выступим. Если до 9 часов вечера бродячая кошка будет хранить молчание, тогда Лу Чэнь сам подаст голос. Пусть даже он и находился в невыгодной ситуации, он все равно намеревался сражаться до конца. Чаша терпения переполнилась, поэтому незачем было больше терпеть». Глава 115. Незачем больше терпеть. 115. Незачем больше терпеть. Сегодня на блок-платформе «Волна» главным мучеником являлся Лу Чэнь, но еще большим мучеником был пользователь «Бродячая кошка». К последней записи в блоге Лу Чэня уже набралось более 110 тысяч комментариев, в большинстве которых поливали грязью Лу Чэня, а к тому посту «Бродячей кошки» вообще набралось в 3 раза больше комментариев, то есть уже более 370 тысяч. Не стоит и говорить о том, какого содержания были эти комментарии. Фанаты – это, безусловно, ужасающая сила. Особенно, если это умственно отсталые фанаты, которые будут упрямо производить на тебя нападки, несмотря ни на что. О, бедный и несчастный котенок, его прямо-таки завалили грязью. Известный на форуме небоэксперт по сенсационным новостям бродячая кошка вел себя на волне совсем вяло. После того, как люди начали безумно выплескивать на него свой гнев, он стал изображать из себя спрятавшую голову в панцирь черепаху и совершенно бездействовал, невзирая ни на какие ругательства и подстрекательства. Казалось, будто его мучила совесть за содеянное. Однако, когда все уже подумали, что в прениях на волне победу одержали организационная команда шоу «Сильнейший автор-исполнитель Лин Сяся», в 20:37 пользователь «Бродячая кошка» снова обновил свой блог. Он создал новый пост в блоге, где написал лишь два слова «Хе-хе», а после «Хе-хе» прикрепил ссылку на видео. С момента публикации его прошлого поста к «Бродячей кошке» подписалось целых 200 тысяч человек. Разумеется, это не были верные фанаты. В основном к нему подписались хейтеры и посторонние люди. Подписавшись, люди могли первыми получать известия от блогера. Поэтому, как только новый пост опубликовался, на него кликнуло и его репостнуло поразительное количество людей. После чего очень многие просмотрели видео. Это видео длилось всего 4 минуты 27 секунд. Там была изображена очень знакомая всем картина. Да это же был официальный кастинг-шоу «Сильнейший автор-исполнитель». В начале видео привлекательный молодой человек с гитарой в руках поднялся на сцену. Под пристальными взглядами четверых членов жюри этот красавчик с невозмутимым видом произнес: «Здравствуйте, уважаемые члены жюри. Я конкурсант под 0580 Лучень, родом с восточной части провинции Чжицзян». Представившись, он учтиво поклонился жюри, после чего продолжил говорить: «Сегодня я собираюсь спеть для вас песню под названием «Ты мой сосед по парте». Прошу четверых уважаемых членов жюри послушать». Это был Лучень, которого в последнее время так яростно ругали. Это запись его выступления на кастинге шоу «Сильнейший автор-исполнитель». Все, кто смотрел это видео, слегка растерялись. То, что они видели, просто не укладывалось в их головах. Разве Чэнь Джэнь не критиковала Лучэня за его неуважение к старшему поколению? Но здесь же ничего подобного нет. Отчетливо видно, что он вел себя прилично. Немало людей тут же пришло в себя. Пожалуй, это очень любопытное видео. Поскольку это видео загрузил пользователь «Бродячая кошка», то было бы весьма странно заявлять, что такое действие не являлось его ответным ударом. Но тогда возникал вопрос: откуда у этого человека запись съемок шоу спутникового телевидения «Синань сильнейший автор-исполнитель»? Если предположить, что видео окажется невыгодным для спутникового телевидения «Синань», тогда после съемок его должны были немедленно удалить. Помимо обычных интернет-пользователей, на блогера было подписано немало представителей шоу-бизнеса и деловых кругов. Они следили за прениями в этом блоге чисто из интереса и из-за зрелищности. Никто из них не ожидал, что последуют еще поразительные сведения. Все-таки пользователь «Бродячая кошка» владел смертоносным оружием, способным исправить положение. Получалось и впрямь зрелищное представление, которое стоило посмотреть. Многие тут же взволновались, уселись перед компьютерами или взяли в руки телефоны и намертво уставились в экраны, боясь упустить какую-нибудь поразительную мелочь. В видео женщина из жюри улыбнулась, сказав: «Тогда начинай, у тебя есть 2 минуты, пой как следует». Это была Луя, известная эстрадная певица. Все о ней знали. В этой блогерской войне Луя почему-то отмалчивалась. Лучень кивнул, схватил гитару и начал выступление. «Вспомнишь ли ты завтра дневник, что написала вчера, Пип?» Пронзительный звон не только потряс выступавшего на сцене Лученя, но и перепугал людей, смотревших видео. «Твою мать, это ошибка!» Он спел несколько слов, а ты уже зажигаешь красный свет. Люди вовсе не были идиотами и отчетливо понимали, что это действительно было очень странно. Первым членом жюри, кто зажег красный свет, был Чжан Сиань. Не Чжан Сиань ли критиковал Лученя за его недостаточно хорошие выступления, любительский уровень игры на гитаре и пения, а также за его сырое произведение? Услышав всего лишь несколько слов, он удивительным образом сумел сделать такие выводы. Просто магия какая-то. Многие, кто заходил в блог Лученя, чтобы обругать его, теперь чувствовали себя идиотами, потому что понимали, что, кажется, совершили глупость. А для Лученя первый красный сигнал вовсе не стал серьезной помехой. Он продолжал петь: «Будешь ты еще завтра помнить некогда плаксивую себя, Пип». Загорелся второй красный свет. Да какого черта? Если первый красный свет еще с большим трудом можно было вынести, то второй красный свет уже абсолютно невозможно было терпеть. Лучень выступал вовсе не так паршиво, как многие себе представляли, а даже, наоборот, вполне неплохо. Даже если бы у жюри и возникли какие-то сомнения, они ведь могли послушать подольше выступление, а потом уже выносить оценку. Как можно было так безжалостно два раза подряд зажечь красный свет? Пристально следившие за сложившимся конфликтом в блоге люди быстро вспомнили высказывание бродячей кошки по поводу давления на новичка. Лучень кого-то обидел, а иначе почему на него так нагло набросились оба члена жюри? Второй красный свет зажгла Чэнь Дженни, которая упрекала Лученя в том, что он не умел почтительно вести себя со старшим поколением. Такое старшее поколение, похоже, и впрямь не заслуживало никакого уважения. Поразительным для многих стало то, что даже после двух красных сигналов Лучень все равно вел себя, как и прежде, с совершенно спокойным видом, продолжая петь. Как бы там ни было, он спел до конца. «Спасибо». Придерживая гитару, он поклонился членам жюри в знак благодарности. Увидев эту картину, люди, что до этого момента испытывали отвращение к Лученю, замолчали. Они спрашивали себя, а смогли бы они вести себя так же вежливо на месте Лученя в такой обстановке? Заявление, что Лучень не оказывал уважения старшим, было просто смехотворным. Далее члены жюри давали свои комментарии. Чжан Сиань сообщил: «Слишком устаревший жанр, мелодия тоже простая, нужно продолжать усиленно работать». Чэнь Джен не дала оценку: «Твоя гитара звучит неплохо, но мы выбираем сильнейшего автора-исполнителя, поэтому могу только сказать сыры. Надеюсь, в следующий раз ты постараешься лучше». Луя слабо улыбнулась. «Лучень, я считаю твое произведение весьма незаурядным, Пип». Не успела она договорить, как сидевший левее всех четвертый член жюри зажег красный сигнал. Чжуран Хао зажег красный сигнал, тем самым исключив Лученя из шоу. Он с каменным лицом произнес: «Я согласен с точкой зрения Чжан Сианя. Жанр твоей песни слишком устаревший, а мелодия кажется знакомой, у тебя недостаточно оригинальности, все слишком по-любительски, поэтому ты не можешь пройти дальше». В его речи смутно проглядывались пренебрежение и насмешка, а Лучень по-прежнему вежливо поклонился, сказав: «Благодарю уважаемых членов жюри за критику». Досмотрев до этого места, многие уже не желали смотреть дальше видео. Им было неловко за Лученя, он явно хорошо выступил, а его так незаслуженно опустили. За что с ним так поступили эти члены жюри? Лучень продолжал вести себя терпеливо, по-прежнему соблюдая правила этикета и проявляя уважение к жюри. Именно эта вежливость и это почтение разгневали людей. В этот момент было видно, как Лучень встал, выпятив грудь, и, не сводя глаз с Чжуран Хао, произнес: «Но я не согласен с вашей точкой зрения, уважаемый Чжуран Хао. На мою песню уже давно зарегистрированы авторские права в музыкальном хранилище Великого Китая. Здесь нет никакого плагиата или подражания. Кроме того, кое-кто предлагал 100 тысяч за нее». Он самоуверенно улыбнулся: «Но я не продал». Вот, что значит испытать большое удовольствие. Вежливый ответ Лученя не только не вызвал вопросов у зрителей по поводу его поведения, но и, наоборот, оправдал такое поведение. Неужели Чэнь Джен не говорила именно об этом невоспитанном новичке, не уважавшем старших? Абсолютно несправедливое высказывание. В этот момент объектив камеры крупным планом взял Чжуран Хао. Этот музыкальный критик и редактор модного журнала «Очарование» залился краской, а его губы задрожали. Ха-ха-ха. Увидев эту картину, многие рассмеялись: «Так тебе и надо». Лучень не предоставил Чжуран Хао шанса парировать, лишь кивнул Луя и беззаботно покинул сцену. Видеокамеры преданно продолжали снимать площадку. Видео еще не закончилось. В следующий миг Чжуран Хао сильно ударил ручкой по столу и, задыхаясь от злости, начал ругаться. Нынешняя молодежь все более невежественная и совсем нескромная. Неудивительно, что атмосфера в кругах поп-музыки только становится хуже. Ерунда какая-то. Чжан Сиань с невозмутимым лицом сказал: «Верно, поэтому мы должны еще строже держать контроль. Если ведут себя неподобающе, пусть сразу выбывают, а иначе посрамим перед всем народом спутниковое телевидение Синнань». Со всей силы размахивая тетрадью, как веером, Чэнь Джен непрезрительно усмехнулась. У него такой дурной нрав. Неудивительно, что кое-кто захотел его проучить. Этот юноша и впрямь не понимает, насколько сложен этот мир. Вот оказывается, в чем дело. Только полный идиот не смог бы в данный момент ничего понять. Лученя несправедливо обидели, сенсационная новость бродячей кошки оказалась правдивой, а спутниковое телевидение Синнань само выкопало себе могилу. Больше всего людей возмутили эти члены жюри. Лишь к Луя у них не было никаких претензий. Мало того, что трое членов жюри врали без зазрения совести, общими усилиями оказав давление на Лучиня, так они еще и в своих блогах исказили факты. Кое-кто захотел его проучить. Несметное количество людей осознало, что их одурачили. Чжан Сиань, Чэнь Джэнни и Чжуан Хао полагали, что запись этого отрывка съемок удалят, поэтому посмели вести себя так нагло. Им и в страшном сне не могло присниться, что каждое их слово и действие выставится на всеобщее обозрение. Неизвестно, что они могли бы сейчас еще наплести. Количество репостов нового поста бродячей кошки росло в геометрической прогрессии, к тому же его рассылали по различным форумам. Еще больше людей атаковало блоги спутникового телевидения Синнань, Чжан Сианя, Чэнь Джэнни и Чжуан Хао. Они требовали справедливости, потому что их чувства оскорбили, и в то же время требовали справедливости ради Лучиня. В 20:49 сидевший за компьютером Лучень просмотрел пост бродячей кошки. Он понял, что именно это и был главный козырь Чэнь Цзиньхао, который он так долго скрывал. Тот специально дожидался, когда страсти накалятся и выскочат определенные личности, чтобы сразу нанести по всем смертельный удар. Это был крайне тяжелый удар по репутации, и такой беспощадный, но мне понравилось. Уголки рта Лучиня растянулись в улыбке. Он отправил ссылку на видео Лимуба. Вот оружие для ответного удара. Лучиня не интересовало, как это видео заполучили. Он лишь понимал, что теперь настал его черед подавать голос. Лимуба вскоре ответил: «Ясно, я всем передам. Никому не смешать с грязью наше войско Лу». Думали, раз тигр не свирепствует, то он при смерти. А хрен там. Глава 116. Обезглавливание. 116. Обезглавливание. Юг провинции Хунань, город Чинша, где располагался основной штаб спутникового телевидения Синнань. Несмотря на то, что уже было больше 11 часов вечера, в телевизионном вещательном здании до сих пор ярко горел свет, что говорило о том, что работники там были очень заняты. Являвшиеся лидером среди местных телевизионных станций спутниковое телевидение Синнань более 20 лет заслуженно считалось одним из владык отечественного телевидения и тем более прекрасно справлялось с производством эстрадных шоу, длительное время создавая новые тенденции в профессиональной сфере. Поэтому с точки зрения рекламы, спутниковое телевидение Синнань, не считая центрального телевидения, занимало лидирующую позицию. Огромный капитал и гибкая система этого телевидения позволяли ему неоднократно достигать поразительно высоких рейтингов у эстрадных шоу. Но в последние годы спутниковому телевидению Синнань бросали мощный вызов спутниковое телевидение Дунхай, спутниковое телевидение Цзяннин и другие телевизионные станции. Поэтому организационные команды различных программ на Синнане испытывали давление со всех сторон. В переполненном конференц-зале, расположенном в программном отделе на 17 этаже телевизионного вещательного здания, стояла напряженная атмосфера. Все было окутано сигаретным дымом. Видео, что проигрывалось на висевшем на стене проекционном экране, было остановлено на паузу. Это явно была съемка кастинга в столичной вокальной зоне шоу «Сильнейший автор-исполнитель». Отчетливо виднелись четверо членов жюри. Один из этих членов жюри сидел в конференц-зале с мрачным, неловким и взволнованным видом. Сегодняшний вечер для знаменитого ведущего на спутниковом телевидении Синнань Чжан Сианя стал позорной датой. Не страшно совершить ошибку. Страшно усугубить ошибку новой ошибкой. И даже после повторной ошибки еще можно постараться хоть что-то исправить, но, если эти ошибки увидели миллионы людей, то это было не столько страшно, сколько ужасно. То, что организационная команда шоу «Сильнейший автор-исполнитель» удалила Лучиня с кастинга, изначально считалось пустяковым делом. Какой-то ничтожный новичок захотел поднять шум. Спутниковому телевидению Синнань не составляло большого труда раздавить Лучиня. Несколько часов назад Чжан Сиань именно так и полагал. Он даже самодовольно опубликовал пост в блоге. Своей скромной и искренней речью он спокойно втоптал Лучиня в грязь, а вместе с Чэнь Джэнни и Чжуан Хао, которые с молчаливого согласия поддержали его, забил последний гвоздь в крышку гроба этого мелкого, зазнавшегося новичка. Однако ни он, ни вообще кто-либо еще не предполагали, что всего лишь спустя час с небольшим дело примет крутой оборот. Тот блогер под ником «Бродячая кошка» опубликовал сенсационное видео кастинга «Откуда выбыл Лучень». Согласно производственному регламенту программы, разве не должны были эту запись первым же делом удалить при монтаже, как она всплыла наружу? как она попала в чужие руки. Когда Чжан Сяонь ранее еще в интернете просмотрел это видео, в голове у него пронеслись тысячи лошадок цветочной грязи, растоптавшие весь его авторитет, надо же было так опозориться. Лошадка цветочной грязи, эвфемизм, созвучный с китайским ругательством «Ёб твою мать». Это видео длительностью менее 5 минут безжалостно сорвало с Чжан Сяоня личину скромного, искреннего, культурного и близкого человека и позволило всем интернет-пользователям страны отчетливо увидеть его лицемерие. Получив от организационной команды шоу срочное уведомление явиться в конференц-зал, он понял, как глупо поступил. Чжан Сяонь знал, что на этот раз у него большие проблемы. У всех вас большие проблемы. Помощник начальника спутникового телевидения Синнани по совместительству заведующий программным отделом Цзижуйцей ударил по столу, громко прорычав. Телестанция так вас ценила, столько ресурсов на вас выделила, а вы вдруг доставили ей столько неприятностей. Вот вы сами скажите, как теперь следует поступить? Кто поможет вам разобраться с этим бардаком? В конференц-зале царила гробовая тишина. Несколько людей, не ответственных за этот инцидент, молча курили с искаженными от гнева лицами. Цзи Жуйцзя в самом деле вывели из себя. Об этом инциденте он тоже только недавно вечером узнал и не ожидал, что произойдут такие серьезные последствия. Цзи Жуйцзя еще мог стерпеть, когда люди из организационных команд по телевизионным программам обманывали начальство и утаивали что-то от подчиненных. Все-таки отношения на телестанции формировались не один и не два дня. Пусть даже Цзи Жуйцзя, будучи молодым и целеустремленным человеком, и желал провести преобразование, это нужно было делать обдуманно и неторопливо без суматохи. Но он никак не мог стерпеть того, что организационная команда Козырного в современной эстраде шоу «Сильнейший автор-исполнитель» вдруг умудрилась выдать всю подноготную, да еще и были предоставлены отчетливые доказательства. Тем самым эти люди попали в крайне невыгодное положение. Позор.